Этюд 9. Оковы для дракона. Всю ночь Вайлар не мог сомкнуть глаз. Он мерил шагами короткое пространство своей камеры, которая сейчас выглядела точь-в-точь, как его спальня в чертоге, только несколько меньше. Его окружали самые невероятные иллюзии из всех возможных в этом и других мирах. Иллюзии, обладающие свойствами материальных предметов. Сам мужчина был полностью одет в чистый свежий наряд, приличествующий коменданту чертога ночи или даже отставному рыцарю господаревой армии, но никак не узнику тюрьмы, который вот уже неделю не выходил из грязной клетки. Когда стражники приносили поднос с едой, они видели перед собой совсем иную картину. Уставший маг в помятом костюме, пристегнутый к стене ржавыми кандалами. Унося пустые миски, они были уверены, что некогда великий и опасный первый ловчий княжества абсолютно сломлен, морально и физически. Ведь каждый день он ел лишь хлеб, дешевый сыр и скромную тарелку перловой каши, в которой было больше воды, чем крупы. На самом же деле Вайлар вообще не притрагивался к этой еде. Когда окошко под дверью открывалось и поднос с тюремными яствами проникал в камеру, колдун дождался ухода стражников и, не глядя на тарелки, едва шевелил в воздухе пальцами. Он не использовал ни одной из печатей, которые могли бы быть блокированы силой его ошейника, а чистой первозданной силой просто сжигал еду. Отвратительная жижа послушно занималась красным пламенем, так сильно напоминающим кровь. Этот огонь мог сожрать все, что угодно, и был доступен лишь драконам, несущим в себе кровь яросветной девы. Так вот, в эту ночь Вайлару не спалось. Вообще-то всю последнюю неделю комендант бодрствовал не менее 20 часов в сутки, но именно сегодня ему не хотелось спать в принципе. Он будто чувствовал, что происходит что-то плохое, что он не в силах предотвратить, и эта мысль его практически убивала. Король драконов не привык к тому, что в этом мире не все ему подвластно. Но с вторжением в его жизнь маленькой Амелии Фати он был вынужден снова и снова это признавать. Тогда почему он до сих пор здесь? Почему не заберет девчонку из этого отвратительного замка, чьи камни уже хранят смерть? Почему не унесет ее подальше от очередного вальдашьяр, который так не кстати начал проявлять к ней интерес? И не будет ли он сам виноват в том, что Аллегрион может ответить на этот интерес, на какое-то время полностью подавив волю Амелии? Слишком много вопросов и предположений. И да, он будет сам виноват. Но ему придется подождать еще. Просто потому, что с этой проблемой Амелии нужно справиться самостоятельно. Однажды он уже навязал свою женщине, и она его за это возненавидела. Время, отведенное мертвой Белиной, подходило к концу. Оставалось не больше недели, и магический яд в крови девушки окончательно заберет ее жизнь. Если только последние шаги до слияния с королевой драконов не будут пройдены. Амелия должна была сопротивляться желаниям Аллегрион и понять, что для нее значит истинная любовь. Первое — укрепит волю, чтобы после перерождения остаться собой. Второе — позволит пройти следующий шаг к этому самому перерождению. Но что, если ничего не получится? Тогда не более чем через 7 дней она превратится в лича. И что восстанет из пепла после смерти тела, неизвестно. Да и есть ли разница? Амелия-то будет уже мертва. Вайлар закрыл глаза. Он чувствовал страх и знал, что этот страх не его собственный. Сквозь толщу стен дворца до него доносились отголоски эмоций Амелии, но он не чувствовал угрозы для жизни, а значит, дело в Алане Вальдашьяр. Мужчина подошел к деревянному стулу, сжал пальцы на его спинке. На какое-то короткое мгновение его руки превратились в драконьи лапы. Черная чешуя блеснула в магическом свете, когда когти вошли в иллюзорное дерево. Раздался вполне реальный хруст, и обломки спинки упали на пол. Еще одна вспышка эмоций, от которых сердце дракона застучало гулко и тяжело. Вайлар стиснул зубы, схватил стул и швырнул его об стену. Громкий треск разорвал тишину, и стул исчез, будто растворившись в воздухе. «Он не может спасти ее от всего». Если Амелия не справится с Аллегрион сейчас, она может не справиться с ней и после слияния. С другой стороны, Даже если Амелия проиграет сейчас, это может дать ей возможность осознать, что будет, если однажды она проиграет окончательно. А вот если он спасет ее, душа девушки не обретет силу, надеясь, что он сможет спасать ее вечно. Но это не так. От этой мысли все внутри Вайлара рвалось и трещало, грозя уничтожить его изнутри. Он проклинал все на свете, пытаясь убедить себя, что ошибся, что можно просто забрать Амелию из тюрьмы и унести далеко-далеко, что это поможет. И все же доводы о спасении разбивались о мертвую белину. Менее всего Вайлар хотел, чтобы через неделю после того, как они оба выберутся отсюда, на его руках очнулась Аллегрион Златопламенная. Прошел час, за который комендант Чертога Ночи стал похож на темного призрака самого себя. Он больше не слышал женского страха. Но Черная Смерть знал, что эту битву Амелия проиграла. Его зубы были крепко стиснуты, а глаза закрыты. Он неподвижно сидел на другом стуле, пока еще целым, облокотив руки на его спинку перед собой. Со стороны могло показаться, что он задумался или даже спит. Черные волосы упали на лицо, скрывая его выражение. Он знал, что Алан никогда не берет женщин силой. Они всегда соглашаются по своей воле. Это была одна из причин, почему Вайлар до сих пор не унес отсюда девушку. Одна из причин, о которой мужчина уже жалел. «Осталась неделя и два шага», — с трудом проносились в его голове мысли сквозь пелену ярости. «И есть вероятность, что Амелия с этим не справится. А значит, у меня остается только один выход. Только один».